Глава вторая. Мария. На улице уже темно, и я быстро иду домой к Лёшке в общежитие по пустым тротуарам, боясь, чтобы на меня не напали, и ёжась от ночной прохлады. Лето в этом году выдается уж очень, мягко говоря, прохладным. В голове кружится вихрь мыслей, и я никак не могу разобраться в том, что мне делать дальше. Предложение Эдварда Максимовича кажется безумным. «Как я могу выйти замуж без любви?» Пусть даже это всего лишь фиктивный брак. Но, с другой стороны, он обещал помочь Вадиму Игоревичу, моему отчиму, который всегда был рядом, когда я нуждалась в поддержке. Теперь моя очередь помочь ему. Но разве это правильно продавать себя за деньги? Ведь это так и получается, что я продам себя, свою свободу за деньги. А я ведь встречаюсь с Лёшкой. И хотя у нас еще не дошло до первой близости, но все равно я девушка Лёшки. Ну как я могу его бросить? Он ведь предложил мне жить вместе сразу, как узнал, что мне негде жить. По пути захожу в круглосуточный продуктовый магазин. Лёшка наверняка голодный. Несмотря на то, что я не плачу за жилье, но за готовку отвечаю я. Я тоже голодна. Денег на карте хватает аккуратно пачку пельменей и банку сметаны. Со вздохом смотрю на запотевающий квас в холодильнике продуктового. Лёшка будет ругаться, что я не купила ему пенного напитка. Но денег, увы, нет. С замиранием сердца подношу карту к терминалу. Боюсь, что денег не хватит. Вчера покупала очередные лекарства для отчима, список которых мне выдал лечащий врач. Вот и боюсь, что теперь мне не хватит на необходимое. Но нет. Платеж, как ни странно, проходит, и продавщица отпускает мне нетривиальный ужин. Надо было взять бомж-пакеты, но мы и так с Лёшкой их очень часто едим, и только при одном взгляде на пачки с быстрорастворимой лапшой у меня сводит желудок от боли. Прижимая к себе холодную пачку замороженных пельменей и сметану, я невольно усмехаюсь. Видел бы сейчас Гранитов ту, которая еще полчаса назад предлагал стать своей, пусть эффективной, женой. Он, небось, ужинает в лучших первоклассных ресторанах, обеды ему готовит личный шеф-повар, а меню составляет личный диетолог. И тут я. Еле наскребаю денег на самые дешевые пельмени по акции. Ну, умора же! Мы с Гранитовым из разных миров. Правильно, что я отказалась. Это, наверное, Гранитов сгоряча предложил мне фиктивный брак. А сейчас он подумает и больше обо мне не вспомнит. С тяжелым вздохом я поднимаюсь по выщербленным ободранным ступенькам общежития. Гранитов, небось, живет в дворце, где-нибудь в закрытом элитном поселке или в пентхаусе в центре города. А я... Сердце тревожно стучит в груди, словно предчувствуя беду. Открываю дверь нашей с Лёшкой комнаты и замираю на пороге. Рядом с потрёпанными Лёшкиными кроссовками валяются женские туфли. На шпильках. На стене поверх моей зимней куртки висит нечто розовое в стразах. Очень дешевое по виду. А в комнате стоит запах приторных сладких духов. Я приваливаюсь к стене, не в силах двинуться с места. «Лёша?» Что здесь происходит? На нашем единственном диване лежит незнакомая девушка, прикрываясь простыней и испуганно глядя на меня огромными глазами. Лёшка вскакивает, нервно натягивая джинсы прямо так, на голое тело, без трусов. «Маша, ты же должна была сегодня на работе задержаться!» Бормочет он, избегая моего взгляда. «Ты же потанцевать хотела!» Замороженная пачка пельменей с грохотом падает на пошарканный линолеум. Разрывается, пельмешки разлетаются по всей комнате. В груди что-то обрывается. Я чувствую, как слезы начинают жечь глаза, но изо всех сил стараюсь держаться. «Как ты мог?» — шепчу я, едва сдерживая дрожь в голосе. Лёша вдруг резко меняется в лице и начинает злиться. «А что ты ожидала? Ты постоянно отталкиваешь меня. Я мужчина, у меня есть потребности. Ты вечно строишь из себя святую девственницу, а мне что делать?» «Ждать годами, пока ты решишься? Я же говорила, что стану твоей после свадьбы!» Я смотрю на него и не узнаю человека, которого считала своим другом и близким человеком. Он продолжает кричать, обвиняя меня во всем, словно это я виновата в его измене. «Хватит!» – перебиваю я его твердо и спокойно, хотя внутри все разрывается от боли. Я больше не хочу ничего слышать. «Ну и иди куда хочешь! Только учти, уйдешь сейчас, назад не вернешься!» Кричит он мне вслед. Я молча достаю из шкафа свою сумку и начинаю складывать вещи. Руки дрожат, но я заставляю себя двигаться методично и спокойно. Лёшкина любовница на диване молча наблюдает за мной, не решаясь что-либо сказать. Ты совершаешь ошибку! Подумай хорошенько! Куда ты пойдешь ночью? У тебя никого нет в этом городе!» Продолжает злиться Лёшка. «Нет денег!» Я останавливаюсь на секунду и смотрю ему прямо в глаза. «Лучше уж на улице, чем с таким человеком, как ты!» А потом хватаю банку со сметаной и швыряю ему прямо в лицо. «Ах ты, тварь неблагодарная!» Лёшка яростно оттирает лицо. «Не смей больше приближаться ко мне! И в мой дом больше не зайдешь! Будешь ползать на коленях, обратно не пущу!» Хлопаю дверью и выбегаю на лестничную площадку. Только оказавшись на улице, позволяю слезам свободно течь по щекам. Предательство Лёшки больно ранит сердце. Я доверяла ему. Считала его другом. А он оказался таким мелочным и низким человеком. Ноги сами несут меня обратно к фитнес-клубу. Больше идти некуда. В голове снова всплывает предложение Эдварда Максимовича. Может быть, оно не такое уж невозможное? Может быть, это единственный шанс спасти отчима? Может быть, судьба сама толкает меня навстречу этому решению? Он же не заставляет меня спать с ним. Ведь так? Я просто постою рядом с ним у алтаря, и он даст мне денег. Лёшка предал меня. Мне некуда идти. Да, я получаю зарплату, но абсолютно все уходит на лечение отчима. Мне даже не снять койко-место в каком-нибудь хостеле. А в свой городок тоже нельзя возвращаться. Там работы для меня практически не найти, да и к отчиму в больницу в большой город не наездится. Открываю дверь клуба своим ключом и захожу внутрь. Здесь тихо и пусто. Темнота успокаивает немного мое сердце. Я опускаюсь на стул за стойкой ресепшн и закрываю глаза. Слезы уже высохли, оставив после себя лишь пустоту и усталость. Что теперь делать? Согласиться на предложение Гранитова? Стать фиктивной женой человека, которого почти не знаю? Но разве у меня есть выбор? Я кладу голову на руки и закрываю глаза. Усталость берет свое, мысли путаются и постепенно растворяюсь во сне. Последнее, о чем думаю перед тем, как провалиться в забытие, что лицо красивое, мужественное лицо Эдварда Максимовича Гранитова и его слова. «Подумайте хорошенько, Мария».